34. Крис приехала через 2 часа, в розовой мини-юбке и розовом топике, с огромным розовым пакетом. И Мишину ужасно не хотелось знать, что там внутри. Вот прям совсем не хотелось. «Проходи». Он с трудом отлепил от себя Кристину, с порога бросившуюся ему на шею. «Я пиццу заказал. Будешь?» «Ага», — радостно кивнула невеста. «Я люблю. А кока-колу взял?» Больше всего из алкогольных напитков Крис любила пить виски с колой. Мишина каждый раз передергивала от подобного извращения. Хорошие, добрые виски, за бешеные деньги, с дешевой колой. Просто какая-то капуста под черной икрой. Осетрина с майонезом. Кабачковая икра с трюфелями. «Взяла я твою кока-колу». «А давай, пока везут, я тебе покажу, что принесла». «Нет, Кристина», — остановил невесту Мишин, и она сразу надула губки. «Я сейчас не в состоянии. Я сутки в поезде трясся, голодный и злой. Хорошо, хоть помылся уже». «Ну ладно», — протянула она капризно, и Сергей даже чуть расслабился. Он-то уже готовился к тому, что Крис начнет показывать свои любимые игрушки прямо с порога. И почему-то вдруг представил, как предлагает какую-нибудь из этих игрушек Ромашке. Да она бы умерла, наверное, сразу от ужаса. Для нее секс при свете почти стресс. А уж если достать из закромов стимулятор сосков или, не дай бог, анальную пробку... «Чего ты смеешься?» Удивленно спросила Крис, глядя на схватившегося за живот Сергея. А у того перед глазами стояла Ромашка с испуганным видом и чуть приоткрытым ртом. «Да так, ерунда, вспомнил дурацкий анекдот, который мне в командировке рассказали». Вдохновенно соврал Мишин. «Тебе понравится. Сидят 2 гаишника, разгадывают кроссворд. Ночной наряд начинается на букву «П». «Патруль?» – спрашивает один. «Не подходит», – отвечает второй. Первый перебирает «Пост», «Пикет». «Ничего не подходит». Смотрят ответы на последней странице, а там пижама. Крис так смеялась, что уронила свой пакет с игрушками, а потом вдруг задумалась и поинтересовалась. «А что это такое, пикет?» Сергей почесал подбородок и ответил. «Это как ночной дозор, только пикет». «А-а-а!» Понимающе кивнула Крис. «Замечательно. Из себя Мишин получился бы прекрасный преподаватель русской словесности. Креативный такой». Когда пицца и кола кончились, а Кристина развалилась на ковре и протянула свои загребущие ручки одновременно к пакету с игрушками и ширинке Сергея, он понял – пора. Сел с ней рядом на ковер, оперся спиной о диван, хорошенько прижал Кристину к себе, чтобы не рыпалась, и начал говорить. «Я тебе одну историю хотел рассказать, Крис. Такую, основанную на реальных событиях. Будешь слушать?» «Историю?» – она слегка удивилась. «Хорошо. А про что?» «Про одного мальчика. Итак, жил-был мальчик. Обычный такой, немного избалованный, но не дурак. И вот однажды этот мальчик поступил в институт. А в этом институте училась девочка. Он увидел ее и влюбился без памяти». Почему-то рассказывать о них с Ритой оказалось очень просто. Будто бы это была только история, которую он в книжке прочитал. И Мишин рассказывал о том, как влюбился и как дразнил. И какой был дурак. Крис охала и переживала, даже всхлипывала в особенно слезливых местах. А потом... «Прошло почти 13 лет, и мальчик вырос, стал мужчиной. И у него появилась невеста. Хорошая девушка, ласковая, красивая, с голубыми глазами и черными волосами. И вдруг, неожиданно-негаданно, встретил он ту свою зазнобу. И понял, что не разлюбил ее до сих пор, и не может жениться на другой девушке, потому что сделает ее несчастной». Крис напряглась и нахмурилась. Мишин ждал, что она не поймет, но Кристина никогда не была совсем уж идиоткой. И она поняла. «Не может жениться?» Повторила она глухо и как-то потеряно. «Не может, котенок». Теперь называть ее так было легче. «Любит другую?» «Да, любит». Крис всхлипнула. «А как же? А невеста как же? И платье, и кольца?» «Крис...» Сергей развернул ее лицом к себе и посмотрел в глаза. Несчастные, полные слез. «Эх ты, дурень, одну девушку чуть не погубил, а другую сейчас губишь. Что ты за человек-то такой?» «Ты замечательная, Кристина, но наш брак не принесет тебе счастья. Он будет обманом. Я не хочу обманывать тебя». Она опять всхлипнула. «Тогда почему? Почему только сейчас? Разве ты раньше не понимал этого?» «Не понимал, и я очень виноват перед тобой, но...» «Так бывает, Крис. Бывает, какие-то вещи доходят долго. Иногда даже не доходят совсем. Но мне повезло, и я понял, что не могу так. Повезло? Она подняла руку и вытерла под носом, как маленькая девочка. Разве это повезло? Я чувствую себя такой несчастной. Это сейчас, котенок, в эту секунду. Но пройдет время, и ты поймешь, что все было к лучшему. Зачем тебе муж, который любит другую женщину? По лицу Кристины уже целый поток слез тек, и у Мишина сжалось сердце. Настолько было ее жалко. Вот так всегда. Глупости совершают одни, а страдают от этого другие. «А как же твоя фирма, Серж? Папа говорил, ты мечтаешь ее вернуть!» Мишин покачал головой. «Мечтал. Знаешь, так тоже бывает. Мечтаешь о чем-то, а когда это попадает к тебе в руки, оказывается, что не так уж оно и нужно. Оказывается, что и мечтал-то по привычке». «А может, ты и о той девушке мечтаешь? По привычке?» Сергей улыбнулся, достал из кармана платок и вытер мокрые щеки Крис. «Нет, котенок, я только учусь мечтать о ней». Она не поняла, но Мишин не хотел объяснять. Он страшно боялся темы «Чем я хуже ее?» и не желал провоцировать Кристину на сравнение. Но, кажется, это было неизбежно. «И почему? Почему ты выбрал ее, Серж? Разве я хуже? Она красивее? Чем она лучше-то?» Сергей вздохнул, набираясь терпения, и заговорил очень осторожно, подбирая каждое слово. «Она не лучше. И ты не хуже, Крис. Людей вообще нельзя делить по такому признаку. Лучше, хуже. Это путь в никуда. Я просто люблю ее». «Но почему ее?» В глазах у Кристины вновь заблестели слезы. «Почему не меня?» «А это, котенок, сложный философский вопрос, на тему которого множество поэтов писали свои стихи, писатели книги, а режиссеры снимали фильмы. И никто тебе на него не ответит. Даже я». Кристина опять всхлипнула. «И что? Дальше? Что делать теперь?» «Жить. Поверь, ничего страшного не случилось. Ты красивая, молодая, здоровая. У тебя есть все, что нужно для счастья. И ты обязательно найдешь мужчину, который тебя оценит». Сергей говорил еще долго. Сейчас, наверное. Отвечал на одни и те же вопросы, сформулированные немного разными словами и произнесенные дрожащим голосом. И чувствовал себя преотвратно. Он был уверен, с Крис все будет нормально. Поплачет, пострадает, но потом отряхнется и дальше побежит по жизни, вспоминая этот эпизод как забавное недоразумение. Но это не мешало ему сейчас терзаться от угрызений совести. И не только из-за Кристины, но и из-за Ромашки. В отличие от Крис, Рита вряд ли когда-нибудь оправится от всего, что с ней случилось до самого конца. Но, может быть, он сумеет ей помочь.